И если признают, что лошадь, собака или обезьяна мыслит, то тем самым признают, что эти животные способны к абстракции. Нам общие животными все виды рассудочной деятельности – индукция, дедукция, следовательно, также абстрагирование. Писал Фридрих Энгельс в «Диалектике природы». Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 20. Страница 537. Качественное отличие человеческого мышления – способность к символизации. Слово представляет собой самый универсальный символ, хотя и не единственный. Словесная символизация необходима для охвата сложных, многокомпонентных ситуаций. Воспоминания о сложных событиях также невозможны без речевого оформления, вспоминаемого с помощью внутренней речи. В памяти человека установление связи между символами и словами служит зачастую формой ассоциации идей. Слово – основная структурно-информационная единица человеческой памяти и мышления. Число активных слов у человека невелико – всего 10-16 тысяч. Но с их помощью в памяти организуется огромный объем информации. Без словесного кодирования это было бы недостижимо. Лишь в простейших ситуациях, поведение в которых полностью автоматическое, можно обойтись без словесной формулировки задачи. Всякое сложное решение, которое непременно предшествует действию, должно быть выражено словами. По-видимому, само слово «решение» происходит от речения. Словесная символизация, следовательно, не только расширяет возможности памяти, но и служит одной из предпосылок понятийного мышления. Раздражение, идущее в кору от речевых органов, представляет собой отвлечение от действительности и допускает обобщение, что и составляет специально человеческое высшее мышление, писал Павлов. Из всех органов чувств наибольшей информационной пропускной способностью обладает орган зрения. Но хотя большую часть информации о внешнем мире человек получает посредством глаза, давно уже известно, что мышление не страдает из-за отсутствия зрения. Небезынтересно отметить, что один из выдающихся авторитетов в области физической оптики, Клиффорд Уитчер, слепой от рождения. Видимо, не так уж важно, по какому каналу поступает информация в мозг. Отсутствие зрения компенсируется слухом, осязанием, мышечно-суставным чувством. В более трудном положении оказываются глухонемые. У них задерживается формирование второй сигнальной системы в ранние, чрезвычайно существенные для последующего умственного развития годы. О роли первого пятилетия жизни писал Лев Николаевич Толстой. «Разве не тогда я приобретал все то, чем теперь живу? И приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того. От пятилетнего ребенка до меня только один шаг, а от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. Но чтобы приобрести все то, что приобретается в первые 5 лет жизни, необходима речь как самое действенное средство общения». У глухонемого ребенка, конечно, формируется вторая сигнальная система, но не на базе фонетической речи, и поэтому с некоторым запозданием. И хотя такой ребенок вырастает полноценным человеком в умственном отношении, что-то он безвозвратно теряет. До сформирования второй сигнальной системы осуществляется лишь образное мышление. С появлением второй сигнальной системы оно не исчезает. В мыслительном процессе постоянно чередуются переходы от абстракции к наглядно-чувственным образам и обратно. При изучении, скажем, двигателя внутреннего сгорания нужно наглядно представить себе движение поршня, шатуна, коленчатого вала и так далее. Затем все это объединяется в понятие «цикл», и длинная цепь образов заменяется словом. Но если предстоит провести ремонт машины, то надо вновь вернуться к образным представлениям. Хотя образное мышление допускает обобщение, число этажей иерархической лестницы обобщения.